Книга вторая. Армия Фистандантилуса. По мере того, как армия под командованием Карамона продвигалась все дальше на юг, к границам Тарбардина, великого гномьего королевства, слава ее росла, как снежный ком. Легендарное сокровище, скрытое под горами, привлекало в ее ряды все новых и новых воинов, жителей Саламнии, влачивших нищенское существование на грани голодной смерти. К тому же и минувшее лето выдалось неудачным. Урожай засох на корню, а страшные болезни косили людей налево и направо, принося больший урон, чем неистовые банды гоблинов и великанов, которых согнал с насиженных мест все тот же могущественный владыка – голод. Осень была еще в разгаре, а ледяное дыхание грядущей зимы уже ощущалось на суровых просторах Саламнии, особенно по ночам. От этой зимы жители Саламнии не ждали ничего хорошего, а перспективу увидеть своих детей умирающими от голода или страшных болезней, которые не умели лечить жрецы новых богов, заставляла целые семьи сниматься с насиженных мест и, бросая свой жалкий скарб, присоединяться к воинству Карамона. Огромная армия шла на юг. Карамон, вместо того, чтобы заботиться о пропитании и обучении трех десятков человек, внезапно оказался ответственным за несколько сотен солдат, не считая женщин и детей. А ведь каждый день в лагере появлялись все новые люди. Среди них были и рыцари, прекрасно владевшие мечом и копьем, благородное происхождение которых не могли скрыть даже жалкие лохмотья, прикрывавшие их тела. Однако большинство все же составляли селяне, которые держали выданные им мечи так, как когда-то держали мотыги и лопаты. Но и в них Карамон порой замечал какое-то мрачное благородство. Возможно, это было вызвано тем, что после нескольких лет безнадежного противостояния голоду и нужде у этих людей появился, наконец, реальный противник, с которым можно сразиться. Иными словами, не успел Карамон оглянуться, как оказался полководцем, предводителем многочисленного воинства, которое называлось теперь армией Фистандантилуса. В первую очередь бывший гладиатор столкнулся с проблемой обеспечения провиантом своих солдат и их семей. Это была нелегкая задача сама по себе, но Карамон вовремя вспомнил, как он действовал, когда сам был наемным солдатом. Выяснив, кто из приставших к отряду людей пробавлялся прежде охотой, Карамон разослал их во все стороны в поисках дичи. Женщины занимались тем, что коптили или сушили мясо, заготавливая его впрок, на будущее. Многие из тех, кто присоединялся к армии Фистандантилуса, приносили с собой то немногое, что у них еще оставалось – мешочки с зерном и сушеными фруктами. Фрукты пополняли запасы армии, а зерно Карамон приказал перемалывать в муку и печь из нее дорожный хлеб. Круглые буханки были тверже камня, однако в случае крайней нужды этот хлеб мог бы спасти от голода, а припасено его было столько, что армия могла бы просуществовать только на нем одном не меньше месяца. Даже дети получили особое задание. Они охотились с прощами и силками на мелкую дичь, ловили рыбу, носили воду и заготавливали дрова. Кроме этого, новоиспеченных солдат необходимо было тренировать, обучать владению луком и копьем, обращению с мечом и щитом. И, наконец, необходимо было где-то достать эти луки, копья и мечи. Между тем, известия о движении огромной армии распространялись все шире и шире.